Сам я стараюсь покориться, но у меня ничего не получается. И вот из-под моей кисти выходит жалкая почкотня. Но как бы то ни было, запомни, что у всякого на одну удачную работу приходится по меньшей мере 4 неудачных. Зато одна эта удача сама по себе окупает все прочее. Но разве не отрадно, когда расхваливают твои работы, пусть даже неудачные? Еще как отрадно. И все же. Хочешь, я расскажу тебе один случай? Рассказ будет не из приятных. Но когда мы вместе, мне кажется, что я могу разговаривать с тобой как мужчина с мужчиной. Слушаю. Некогда в Судане я шел через поле, где перед этим мы вели трехдневный бой. Там осталось 1200 трупов, и мы не успели их похоронить. Какой ужас! Я в то время работал над большой монументальной картиной и далеко не был уверен, что она понравится английской публике. Так вот, глядя на это поле, я многое понял. Оно было словно усеяно разноцветными ядовитыми грибами, и до тех пор я ни разу еще не видел, как такое множество людей вновь обращается в прах, из которого некогда был сотворен человек. И я начал понимать, что мужчины и женщины — лишь материал для работы, а все их слова или поступки бессмысленны. Ясно? Строго говоря, с точно таким же успехом можно приникнуть ухом к палитре в надежде, что краски вдруг заговорят. Дик, это немыслимо. Минуточку. Ведь я же не случайно подчеркнул, строго говоря. К несчастью, человек всегда неизбежно или мужчина, или женщина. Хорошо еще, что ты хоть это признаешь. Только не по отношению к тебе. Ты не женщина. Но, Мэйзи, люди заурядные должны жить, работать и знать свое место. Это и приводит меня в бешенство. Не переставая говорить, он швырнул в море камешек. Я знаю, у меня нет нужды обращать внимание на всякие пересуды. Я понимаю, что они только портят дело. И однако, черт их всех побери. Тут еще один камешек полетел в воду. Я невольно начинаю мурлыкать от удовольствия, когда меня гладят по шерстке. Даже если у человека на лбу написано, что он врет без зазрения совести, его лживая лесть мне приятна, и рука моя теряет твердость. А если он не льстит? Тогда, моя ненаглядная, тут Дик усмехнулся. Я забываю, что эти дары верены мне лишь на сохранение, и готов пустить в ход палку, лишь бы такой человек полюбил и оценил мою работу. Все это унизительно. Но, думается мне, даже будь художник ангелом, изображай он людей с полнейшим беспристрастием, он проиграл бы в мастерстве ровно столько, сколько выиграл бы в бойкости. Мэйзи рассмеялась, представив себе Дика в обличии ангела. «И тебе, видимо, кажется, — сказала она, — что всякая похвала идет во вред работе. Мне не кажется. Это закон, такой же неукоснительный, как в доме у миссис Джент. Да, всякая похвала неизбежно идет во вред работе. И я рад, что ты видишь это с такой ясностью. Мне это ничуть не улыбается. Мне тоже. Но приказ есть приказ, Что ж поделаешь? Хватит ли у тебя сил устоять в одиночку? Должно хватить. Милая, позволь, я тебе помогу. Мы способны послужить друг другу надежной опорой и постараемся идти только прямым путем. Нам не миновать заблуждений. Но и это лучше, нежели брести на ощупь порознь. Мэйзи, неужто ты не понимаешь, что я прав? Я сомневаюсь в том, что мы уживемся. Ремесло у нас одно, и мы друзья, но ведь дружба дружбой, а дело врозь. Попался бы мне под руку человек, который выдумал эту дурацкую поговорку. Наверное, сам он жил в пещере и жрал сырьем медвежатину. Уж я бы заткнул ему глотку наконечниками от его собственных стрел. Ну, что еще? Я была бы тебе плохой женой. Я по-прежнему думала и беспокоилась бы прежде всего о своей работе. 4 дня в неделю со мной вообще невозможно разговаривать. Ты рассуждаешь так, будто кроме тебя никто в мире не брался за кисть. Неужели ты полагаешь, что я сам чужд беспокойства, волнений, чувства собственного бессилия? Твое счастье, если ты испытываешь все это только 4 дня в неделю. Но какая разница? Очень большая, если это бывает и с тобой. Да, и я умею это уважать. А другой едва ли сумеет. Вдруг он станет над тобой смеяться. Но тут не о чем и разговаривать. Если ты можешь так думать, значит, ты не любишь меня. Все еще нет. Прилив уже почти затопил и листы отмели, и водная поверхность не раз подернулась рябью, прежде чем Мэйзи решилась заговорить. «Дик», — сказала она задумчиво, — «я глубоко убеждена, что ты гораздо лучше меня». «Собственно, к теме нашего разговора это не относится. Но в каком смысле я лучше?» «Сама толком не знаю. Но ты так умно говорил о работе и обо всем прочем. А еще ты такой терпеливый. Да, ты лучше меня». Дик живо вообразил, как безотрадна жизнь обыкновенного человека. И не нашел ничего такого, что могло бы преисполнить его сознанием собственного превосходства. Он поцеловал край меховой накидки.